Глава 44. Когда за Холли пришли, она стояла перед дверью. Тугая повязка на колене высохла, поэтому Холли вынуждена была стоять, так как нога больше не сгибалась. Кроме того, молодая женщина сама хотела стоять, поскольку так ей было удобнее осуществить задуманное. Холли услышала шаги внизу, затем поднимающиеся по лестнице. По ее оценке, двое. Шаги замерли за дверью. В замке повернулся ключ, щелкнула задвижка. Зажмурившись, Холли набрала полную грудь воздуха. Дверь открылась. В комнату вошли двое. Две автоматических винтовки. Холли распрямила плечи, встречая вошедших спокойным взглядом. Один из бойцов шагнул вперед. «Выходи, сучка!» Холли стиснула костыль. Тяжело опираясь на него, захромала к двери. Медленно. Она хотела оказаться на улице до того, как кто-либо догадается, что она способна передвигаться гораздо свободнее. Прежде, чем кто-либо догадается, что она вооружена и представляет опасность. «Нанести первый удар», — сказал Ричард. «Я истолковал эти слова неправильно». «Почему ты так решил?» — спросил Маград. «Потому что я уже давно нигде не видел Стиви. С раннего утра. Стиви здесь больше нет. Значит, он находится где-то в другом месте». «Ричард, ты говоришь какую-то ерунду», — возразил Маград. Ричард тряхнул головой, словно прогоняя туман, и побежал на восток, продолжая объяснять на бегу. «Я ошибался. Боркин сказал, что собирается нанести первый удар. По системе. Я решил, что он имеет в виду провозглашение независимости. Именно это, на мой взгляд, и должно быть стать первым ударом. Декларация независимости, бой за освобождение территории самопровозглашенного государства. Я думал, это и будет первый удар. Отдельный, ни с чем не связанный. Но Боркин задумал еще что-то, где-то в другом месте». Он собирается нанести сразу два удара одновременно. «О чем ты?» — прервал его Маград. «Слушай внимательно», — продолжал Ричард. «Провозглашение независимости должно было приковать всеобщее внимание сюда, к Монтане, так?» «Разумеется», — подтвердил Маград. «Боркин намеревался пригласить в свидетели CNN и Организацию Объединенных Наций. Куда уж больше внимания». Однако в действительности это был бы только отвлекающий маневр. У Боркина целый книжный шкаф трактатов, призывающих ни в коем случае не делать то, что ждет от тебя противник. Целая полка в нем посвящена Перл-Харбору, и я случайно послушал разговор Боркина с Фаулером на шахте, когда они забирали Стингер. Боркин сказал, что к сегодняшнему вечеру эта забытая богом дыра в списке приоритетов будет занимать далеко не самую верхнюю точку. Так что на самом деле он планирует что-то еще, где-то в другом месте. Что-то совершенно другое и значительно более серьезное. Двойной удар по системе. Но что именно и где? Где-нибудь неподалеку? Нет, наоборот, скорее всего где-нибудь далеко. Как это было с Перл-Харбором? Боркин спешит нанести смертельный удар в другом месте. Очень важен фактор времени. Удары должны быть скоординированы. Маград лишь молча посмотрел на него. «Все спланировано блестяще», — продолжал Ричард. «Все внимание обращено сюда. Декларация независимости. Потом вспомни то, что Боркин намеревался проделать с тобой». Расправиться медленно, под объективами видеокамер. Затем это массовое самоубийство, гибель женщин и детей. Осада по всем правилам военного искусства. Одним словом, все взгляды будут прикованы сюда. И никто не будет ждать удара в другом месте. Боркин умнее, чем я думал. Два одновременных удара, каждый из них служит прикрытием другого. Все внимание обращено сюда. Затем где-то далеко происходит что-то гораздо более значительное. Все отворачиваются в ту сторону, А Боркин тем временем спокойно строит здесь новое государство. Но где же будет нанесен этот второй удар во имя всего святого? И что это будет за удар? Остановившись, Ричард покачал головой. Не знаю. И вдруг он застыл. Прямо впереди послышался громкий треск, и из густых зарослей вывалился патруль из шестерых бойцов. У всех в руках М-16, на ремнях подсумки с гранатами, на лицах удивление и радость. Боркин поручил всем имеющимся в наличии людям искать Ричера, оставив только тех двоих, которым предстояло заняться Холли. Услышав их шаги, спускающиеся по лестнице здания суда, он достал из кармана рацию и раскрыл ее. Выдвинул короткую антенну и нажал кнопку. «Уэбстер, устраивайся поудобнее перед телевизором, хорошо? Продолжим разговор через минуту». Не дожидаясь ответа, он выключил рацию и повернул голову следом за звуком шагов на улице. Гарбер, находившийся в 75 ярдах к югу, увидел, как они выходят из здания и спускаются с крыльца. Генерал вышел из леса, скрытно переместился вперед и присел за грудой камней. Рассудив, что теперь он в относительной безопасности, поскольку у него появилось хоть какое-то прикрытие. Пилоты Чинука находились в 30 ярдах у него за спиной, рассредоточенные, замаскировавшиеся, получившие приказ кричать во все горло, если кто-то приблизится к ним сзади. Поэтому Гарбер спокойно смотрел вниз по склону на большое белое здание. Он увидел двух вооруженных бородатых мужчин, которые спускались по ступеням. Мужчины волокли молодую женщину с костылем, копна темных волос, аккуратная форма защитного цвета. Холли Джонсон. Гарберу еще не приходилось ее видеть, только на фотографиях, которые ему показали сотрудники бюро. Фотографии не воздали Холли должное. Даже на расстоянии 75 ярдов Гарбер ощутил исходящую от молодой женщины энергию, какое-то внутреннее свечение. Почувствовав это, он крепче сжал винтовку.